Десятое. Опера беспрерывно курили. От кислого дыма у меня слезились глаза, першило в горле. «Это ты его убил?» «Я не убивал». «Кто же тогда его убил, если не ты?» «Я не знаю». «Что значит «не знаю»?» «Он же был твой друг». «Был». «Значит, ты про него знаешь все». «Не все». «Хорошо, не все. Но кто убил, ты знаешь. Убил либо ты, либо тот, кого ты знаешь. И за что убили, тоже знаешь. А мы досконально знаем всю вашу публику. И тебя, поганого урода, видим насквозь. Такие, как ты, нам хорошо известны. Все, что ты нам тут скажешь, мы уже слышали тысячу раз. Не знаю, не помню, не в курсе, я не убивал. Говори, зачем ты его убил?» «Я не убивал. Он был мой лучший друг. Зачем мне убивать лучшего друга?» «Тогда почему же ты не хочешь нам сказать, кто и зачем убил твоего лучшего друга?» «Мне ничего про это не известно». Они сменили позы. Сидящий за столом откинулся на спинку стула, сидящий сбоку закинул ногу на ногу, а тот, кто располагался напротив, полуприсев на столешницу, отделил от нее сухой зад и наклонился надо мной. «Не крути здесь нам тут, иначе мы тебя закроем очень надолго, лет на 12. Тебе сейчас сколько?» 21. «Ну вот. Освободишься взрослым мужчиной в 33 года, в возрасте Христа. Начнешь новую жизнь. 100 раз будешь думать, прежде чем поднять руку на человека. Зачем ты его убил?» «Я не убивал». «А кто убил?» «Я не знаю». «Не свисти!» «Я не знаю, кто его убил. Я не убивал». «Хорошо, не убивал. Тогда смотри, что получается. Он был твой лучший друг. И ты не знаешь, чем он занимался? Кто были его друзья? Кто были его враги? Чем он жил, к чему стремился? Я не знаю». «Так не бывает. Если бы я был твоим лучшим другом, я бы всегда находился в курсе всех твоих дел и был бы рядом и помогал бы тебе, и ты помогал бы мне, потому что мы доверяем друг другу, как никому другому, потому что мы друзья, потому что мы близкие. Я что, не прав, а? Не прав?» «Я не убивал». Сидящий сбоку сильно ударил меня кулаком в плечо. «Хватит! Что ты заладил, как попугай? По тебе и так видно, что ты не убивал. Кого ты вообще способен убить? Ты же не мужик, а фуфло. У тебя духу не хватит даже вшу убить на собственной жопе. То, что убил не ты, на твоей роже нарисовано. Ты слабак, говно. Но ты, сука, если сам не убил, знаешь, кто это сделал?» «Не знаю». «Знаешь, по глазам видно. Зачем мне в глаза не смотришь?» «Мои болят. Слишком много дыма». Сидящий сбоку снова сменил ногу. В милицейском институте он, безусловно, имел твердый высший балл по теории допроса. Он исполнял то доброго следователя, то злого, переходя из одной роли в другую без видимых усилий. То угрожающе пыхтел и сверлил меня глазами, то наоборот, отечески возлагал длань на мой загривок, полусжимал, полупохлопывал, поощрял. «Может, в туалет хочешь сходить?» «Нет». «А то сходи, пописай. Когда страшно, всегда ссать охота. По себе знаю». «Мне не страшно». «Что же, твою мать, ты тогда трясешься, как профура?» «Нервничаю». «Ты врун и говно, плохой человек, нечестный. Мы тебе не верим. Откуда у тебя машина и кожаная куртка? Где ты работаешь?» «Везде». «Понятно. И все-таки откуда машина?» «Заработал и приобрел на заработанное». «Где заработал?» «Я журналист, профессиональный, у меня 50 опубликованных статей». «Не свисти! В наше время журналисты девятый хер без соли доедают. Сколько стоит твоя машина?» $700. Журналисты таких огромных денег не зарабатывают. Ты, дружище, очень мутный хлопец. Нехороший человек, а, возможно, и убийца. Зачем ты его убил? Я его не убивал. А где ты был, когда его убили? Я не знаю, когда его убили. Я распрощался с ним в 9 вечера, обратно вернулся в час следующего дня. Стало быть, умертвили именно в этот промежуток времени. Опера изменили выражение лиц. Теперь они внимательно слушали. Кладов был очень осторожный. Без предварительного телефонного звонка я к нему не входил. Незваному гостю он вообще не открывал дверь. То есть в момент убийства в квартиру вошел кто-то ему знакомый, а следом еще не менее чем трое. Юра был парень крепкий, осторожный и ловкий, в молодости штангу тягал. Год в тюрьме отсидел, умел за себя постоять. Где-то большой романтик, но при этом лишенный всяких иллюзий. Понимаете? Говори, говори. Убить такого быстро и тихо нужна целая банда. И что это была за банда? Не знаю. Знаешь. И врешь. Это плохо. Это твоя ошибка. Это тебе большой минус. Сейчас мы все поедем к прокурору. Заметь, уже 7 час вечера. Нас дома ждут жены и дети. Но мы поедем не по домам, а к прокурору, чтобы получить санкцию и закрыть тебя на тюрьму. Будь уверен, прокурору твои показания не понравятся. Видно, что ты врешь. Сидящий сбоку включил доброго следователя. Снова по-свойски хлопнул меня по плечу и заулыбался. В принципе, мы понимаем, что ты не убивал, мы за тебя. Но видишь ли, прокурор может подумать иначе и выпишет санкцию на твое содержание под стражей. Тогда тебе светит минимум год под следствием, потом еще год суд. Даже если убил не ты, а кто-то другой, 2 года будешь гнить. 2 года, парень. Сейчас снимаешь ремень, вытаскиваешь шнурки и идешь в камеру. Вечером приедет конвой, вывезет тебя на Бутырку или в Матросскую тишину, если, конечно, ты прямо сейчас не скажешь, кто убил. Я не знаю. Они опять сменили позы. Сидящий за столом уронил лицо в ладони, сидящий сбоку раздвинул руки в стороны и устало с покряхтываниями и постанываниями потянулся. А тот, кто заглядывал мне в лицо, шепотом выругался и прижег очередную сигарету. «Все, стоп! Ты свой выбор сделал. Иди сейчас в камеру и собирайся на тюрьму». Сидящий за столом вдруг оглушительно прокашлялся и встал, и оказался мужчиной немалых габаритов, длинноруким и гибким в поясе. Он лег животом на столешницу и грубо сгреб в кулак ворот моей рубахи. «Подождите. Мы его оформим только к утру. А до утра времени полно. Давайте его отмудохаем. Отвезем в лес, пристегнем к дереву и пообщаемся по-людски». «Я позвоню адвокату». «Позвонишь, позвонишь. Сейчас договорим и позвонишь. Мы все законы соблюдаем до мельчайшего миллиметра. Звонок адвокату будет обязательно, но учти, мы всех твоих адвокатов нахую провернем 10 раз, а тебя закроем по-любому. Ты нам надоел. Ты все время врешь и не желаешь нам помогать, а мы из Мура. Кто нам не желает помогать, то значит плохой человек. Злой и нечестный. Если хочешь, чтобы мы были на твоей стороне, будь тогда на нашей. Ты вообще на какой стороне? На нашей? Или, как сейчас модно, на своей? Никогда об этом не думал. Тогда иди в камеру и подумай, на чьей ты стороне. 11:00 будь готов. Придет автозэк, будем тебя оформлять по 102 статье Уголовного кодекса за убийство с особой жестокостью. Дайте телефон. Телефон вот на столе стоит, но прежде чем ты снимешь трубку, имей в виду, что до того момента, как ты ее снимешь, ты у нас пока подозреваемый, а если снимешь, станешь сразу обвиняемым. А это очень серьезно. Совершено убийство, особо тяжкое преступление, не имеет срока давности. наказание вплоть до высшей меры. Ты едешь в тюрьму прямо сегодня».